выбывшую фестивали. Минда! Минда! Минда, приводит с нам! Ура! Хасабэдэн лукан лирит! Ты сам булкачек, да? Это костюм Белемана Кэдэ. Минда! Минда костюм сыс! Ты стреля! Ты стреля Минда костюм бих! Хэхке, Мин! Кирхля свой дэш! Манда, кона баттайдитлик! Мокшиса! Мина кожи сдам медекрек! Во, вимбек водастик! Эйе! Пошкалан данных сэн лилилех! Юк-юк-юк-юк! Еще одна козынь дышь.